Глава 11. В свое время Пиксель с Белояром установили у нас мини-АТС, связали два наших дома и обеспечили связью все наши комнаты, как жилые, так и дежурные. Включил громкую связь. «Шатун на связи. Дежурный Кулик вас беспокоит. Тут Руды пришел, вас спрашивает». Посмотрел на Тихого, но тот только плечами пожал. «Проводи его в конференц-зал, мы там будем». «Хорошо, сейчас». Положил трубку. «Пошли узнаем, что от нас Рудому нужно. Заодно и познакомимся с конкурентом». Рудым оказался действительно Рудый. Огненно-рыжий цвет волос, короткая стрижка на голове, но зато пушистая борода, закрывающая шею. И сам по себе такой древний викинг, не то что высокий, но здоровый во всех местах. В плечах немалый, и руки у него в два раза толще моих. Морда лица под бородой тоже широкая, но особо выделялся живот, который он гордо нес впереди себя. «Рудый!» И голос под стать внешности, как из бочки, говорит. «Шатун!» Пожал покрытую рыжеватыми волосами крепкую руку Рудова и представил Тихого. «Тихий!» Тоже пожали друг другу руки. «Вот и познакомились, а то слышать о вас слышал, а вот познакомиться все никак не выходило, хоть и дома наши недалеко друг от друга расположены. Скажи там на кухне, пусть нам горло промочить что-нибудь сообразят», — отпустил Кулика. Усевшись в скрипнувшее под его весом кресло, Руды без предисловий сразу перешел к делу. «Дело у меня к тебе, Шатун. Слышал о тебе я много и от многих. Парни вы резкие, но правильные. Так вот, собираем мы группу в рейд. Предлагаю и вам к нам присоединиться. Подожди». Не дал он мне задать вопрос. «Ты в прошлый раз влетел, а потом и пропал на полгода, поэтому, может, и не в курсе, что ходок вскоре должен появиться». «Точно. Помню, как Мангуст говорил, что 2-3 раза в год он приходит. По времени действительно получается, что не сегодня, а завтра может появиться». «Этот момент я упустил», — кивнул. «Что за рейд?» «Чтоб как в прошлый раз не было. Собираемся запасить себе сделать, пока остальные не всполошились. Тут Щекина скоро на перезагрузку пойдет. Туда собираемся. И если есть желание, то присоединяйся». «Желание-то есть. Вернее, нет желания потом, как в мягкое место ужаленные летать». Посмотрел на Тихого и озвучил. «Желание есть. Сколько людей будет и что за план?» Ответить Руды не успел. Раздался стук в дверь, и с кухни нам закусок разных принесли и бутылку кристалла на стол поставили. «Отлично!» Как только дежурный вышел, разлил водку по рюмкам. «Давай, за знакомство!» «Это дело!» Поднял рюмку Рудый. «Будем знакомы!» Даже легкая закуска у Андреевны вкусная выходит. Пока бутылку не прикончили и все со стола не подмели, разговор на тему рейда не продолжили. «Андреевна, пока меня не было, комар нам повариху нашел. Прибыла тут одна старушка в стаб со свежими иммунными и не знали, что с ней делать. Не в носильщики же ее направлять. Но комар молодец. Возьми да и поинтересуйся у нее, умеет ли она готовить». Вот так у нас первоклассный повар и появился. Куда там рестораном? Такая пища домашняя, что комар хочет кафешку расширять. Многие на завтраки и обеды к нам бегают. Вечно в это время там столпотворение. Я с ней как приехал, познакомился. Бойкая такая старушка. Пока у них в довольно крупном поселке кафешек не пооткрывали, так первая повариха там была, по ее словам. Постоянно звали ее на свадьбы и другие мероприятия готовить. Но в последнее время, говорит, старая стала, тяжело долго на ногах находиться. Да и кафе открыли, Так что все туда теперь мероприятия отмечать ходят, а не как раньше во дворах всем миром праздновали. Но в этом мире гляди и помолодеет. Во всяком случае, я пока здесь откровенных стариков не встречал. Или молодеют, или не выживают с самого начала. Да она уже говорит, что лучше себя чувствовать стала. Так что старая не старая, а у нас к месту пришлась. Да и помощников у нее хватает из носильщиков, которые раньше поварами были. Хорошо пошло. Огладил свою бороду, сбивая крошки рудой. Продолжим. Продолжим, согласился. Как действовать планируете? Если с тобой, то собралось нас 6 команд. Охватываем город патрулями и сначала охотимся на исходящих оттуда тварей, а потом, после перезагрузки, наоборот, отстреливаем тех, кто возвращается. Ждем, пока городу кранты не наступят, и оттягиваемся туда, куда там, кому нужно будет. Но в основном все к рынку двинутся. Там и склады, там и магазинов хватает. Никто обделенным не останется. Покатал план в голове. Вроде все по-простому, но там и городить нечего. Щекино в зоне действия наших патрулей находится, и они более-менее матерых отстреливают постоянно. Так что и нам никого серьезного ждать не приходится. Разве что какая залетная тварь объявится. Но ее мы найдем, чем встретить. Мы в деле. Скрепили это дело рукопожатием. Проводив Рудова, обратился к Тихому. «Пригласи-ка ты крыса своего, побеседуем». Тихий, кивнув, испарился и сразу же зазвонил телефон. «Хельга, Пиксель, Белояр и Хомяк пришли», – доложил дежурный. «Пропускай, я в конференц-зале». Поговорили и с ними. Что сказать? Разбежались в итоге мы легко. У меня к ним претензий нет. Долгов за ними никаких не числится, разве что у Хомяка клевец забрал. Это мой трофей, и я его для усиления отряда давал. Но раз ушел, то извини, будь добр, верни. Вернул без вопросов, хоть и с сожалением во взгляде. Да я их долю отрядную им выдал, чтоб совсем уж без претензий друг к другу расставаться. Ну и не расстаемся мы, чтоб совсем уж. Будем отношения поддерживать. Сказал им, пусть не пропадают. С ними вопрос решил, теперь только с Шельмой в подвешенном состоянии остались. Когда Комар отчитывался, так говорил, что она из своей доли запроданной корниты на содержание своего женского дома гороха со спаранами отсыпала и наказала там по мелочи разного всякого прикупить. Раз так, то и доля ее пусть капает, мы на нее не будем претендовать. Все же она немало в обустройство того дома вложила. Сейчас там леса, как свободно фитнес для некоторых дамочек ведет, да и тренажерный зал не пустует, как и кафе тамошнее. Крыс сейчас подойдет. Тихий вернулся. С паспортом, походу, сегодня я пролетел. Придется завтра с утра заняться. Ты еще подумай, кого водителями возьмем. Так среди падальщиков и найдем, там попадаются. Крыс придет, его и озадачим. Никому из наших бывших поучаствовать в деле не предложил, хоть поначалу и была мысль Хомяка пригласить, но не стал. Ушли, так ушли. До прихода крыса успели обсудить будущий рейд. Руды просил не распространяться о нем, чтоб другие наши конкуренты, которых в последнее время ощутимо прибавилось, и которые еще о Ходоке не вспомнили, не всполошились. Так что на 3 держателей кафе и гостиниц сообразим, плюс 3 группы знакомых Рудому рейдеров просто на охоту с нами прокатятся. Этого и правда хватит, не будем локтями толкаться. Если б в прошлый раз Щекина уже не обобрали, то мы бы лучше туда, а не в Сальс проехались. И ближе, и не столь опасно. Обратил внимание, что он так и не сказал, почему нас с собой позвал. «Ну да», – развалившись в кресле, усмехнулся Тихий. «Посоветовали ему нас». Опять звонок от дежурного. «Крыс пришел! Запускай!» Не знаю, за что он такое имя получил, но ничего крысиного в его облике не было. Обыкновенный невысокий мужик лет 40 на вид, ничем не примечательный, мимо пройдешь и внимания на него не обратишь. А если обратишь, то через минуту уже и не вспомнишь, какой он. Обычный. Обсудили с ним рейд в Щукино, согласие на участие получили, и водители в его группе, оказывается, есть. Так что и в этом у нас вопрос отпал. После его ухода немного пообщались с Тихим и разбежались. А утром первым делом отправился паспорт получать. А то еще на сегодня немало намечено, опять в пролете буду. Да и к мангусту хотел зайти поговорить. Узнать о рудом, кто таков, чем дышит. Шатун? Молодой пацан в кабинете, куда меня по поводу паспорта направили, быстро защелкал по клавиатуре, выискивая данные обо мне. «Ага, нашел. Тебе сфотографироваться только осталось. Остальные сведения уже внесены». «Ну так давай». В этом же кабинете сделали несколько фотографий, и, выбрав совместно лучшую, он опять с пулеметной скоростью застучал по клавиатуре. «Привет, Шатун». В кабинет зашел ментат. «Собрался, наконец, паспорт получать». «Привет. Да вот и освободился». Пожали друг другу руки. Он согнал молодого со стула, сам уселся и проверил все данные, что тот набросал, подтвердил правильность и быстро смылся. В углу зажужжал принтер, и вот он, еще теплый пластиковый паспорт у меня на руках. «Теперь на законных основаниях могу вышивку на труселя наносить. При встрече уже не побьют». Усмехнулся и отсчитал с параны за работу молодому. Расписался в журнале, и мы уже начинаем бюрократами обрастать. Пошел к мангусту. «По какому поводу к мангусту?» Не поднимая глаз и что-то там такое важное рассматривая на мониторе компьютера, спросила меня... «Секретаршу, походу, мангуст себе завел». На прошлом месте обитания мангуста не было. Перенаправили меня сюда, куда он, оказывается, переехал. А тут сквозной кабинет, обставленный шкафами с папками. В них и куча разной оргтехники, к которой прилагается вот эта... неплохо так выглядящая блондинка в брючном костюме. «Ты кто такая?» Все же покоробило такое показательное игнорирование. «Не тыкайте мне!» Наконец-то она оторвала взгляд от монитора и вскинула возмущенные глаза на меня. «Мы?» И замолкла. Тут-то я ее и вспомнил, хоть и не узнал. Но вот это ее «не тыкайте мне» сразу вспомнилось. Ну да, сейчас она не растрепанная с размазанной косметикой на лице девчонка, хоть и тогда на ее внешность внимание обратил. Эффектной блондинкой обозвал, так как имени я так и не узнал, да и не стремился, не до того было. Сейчас к внешности и раскраска на симпатичном лице имеется, а не как на ферме, где она вообще без всякой краски на лице нас встречала. «Ты?» – выпрямилась она и принялась меня разглядывать. «Вот мы уже и на «ты» перешли», – улыбнулся я ей. «Привет, так что ты тут делаешь?» «Больно надо на «ты» с вами переходить», – фыркнула в ответ. «Я работаю помощницей по административным делам у мангуста, и многие вопросы в состоянии решить самостоятельно. Так что назовите цель визита, и не будем тревожить мангуста. Он сейчас все равно никого не принимает, так как занят». «Во как! Что ж ты своим друзьям не помогла, помощница? А то видел тут не так давно одного». «Не в лучшем состоянии, я скажу тебе, он был». «Они мне не друзья». Выпрямилась она еще больше и вскинула повыше подбородок. «Мы на свадьбе с ними только и встретились, а до этого шапочно знакомы были». «Да? А так и не скажешь, как ты того сынка своей грудью защищала». Опустил глаза с ее лица на то, о чем упомянул. «А там есть на что посмотреть. какое шикарное декольте на ее костюме. Но она и глазом не повела на такое мое поведение. То, что я его тогда защищала, не значит, что мы друзья. Я просто ваши методы не одобряла. Не одобряла? Выделил я главное. Значит, сейчас одобряешь? Я оговорилась. По какому вопросу вы пришли? Перевела, вернее, вернулась она к старой теме. По личному. Рад, что ты жива и нормально устроилась. Окинул ее еще раз взглядом. Помощница. Прошел мимо ее стола и, не обращая внимания на возражения, вошел в кабинет к мангусту, где он, как и часто до этого, сидел за компом и что-то там клацал. Может, он там в игрушки играет, а делает вид, что занят постоянно. «А, это ты?» – посмотрел он на меня входящего. «А то я думаю, что там за шум?» «Я, привет, меня тут не пускают». Вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь, отсекая ругательство блондинки. «Говорит, что ты жутко занят и не принимаешь никого. Как там она сказала? Еще какой-то там уровень не прошел». «Неужели угадал?» Увидел, как глаза в сторону монитора у мангуста вильнули. «Ты что, и вправду играешь?» «Если бы...» Откинулся он на спинку кресла и, подняв руки над головой, потянулся. «Тут и без игр каждый день весело. Чудят в стабе так, что не успеваем разгребать за некоторыми». «Это для того, чтобы успевать ты...» Указал большим пальцем себе за спину на дверь. «Помощницу себе взял». «Хорошая помощница». Пожал он протянутую мной руку. «Привет». У нее дар на мозги повлиял, так что не смотри, что блондинка. Память, во! Большой палец мне показал. Все с первого раза запоминает, как записная книжка, только говорящая. И, приподнявшись через мое плечо, посмотрел, закрыта дверь и не подслушивает ли она нас. Только тссс. Указательный палец к носу поднес, типа «Я тебе ничего такого не говорил». И я шельменным жестом в ответ рот на замке. «Но ты же ее не только из-за памяти своей помощницы сделал». «Не только», – кивнул он. «Она раньше у отца в фирме подрабатывала в перерывах между учебой, умеет с людьми общаться и действительно сняла с меня многие мелкие вопросы. Как опыт она берется, так вообще с заместителем своим ее сделаю». «Да ты что?» Воскликнул я. «Она ж меня живьем съест, и ей мои методы убеждения не нравятся», пояснил ему. «Точно. Это ведь ты ее в свое время спас. Рассказывала она об одном грубияне». С усмешкой посмотрел он на меня. «Да походу не только спас, но и твою личную жизнь устроил», усмехнулся ему в ответ. «Получается, должок за тобой образовался». «Получается, не стал он отнекиваться, а то мозги, опыт работы. Так бы и сказал, что пассию свою пристроил поближе к себе. Тем более, если из нее действительно хороший помощник ему выходит, то почему нет? Я б тоже так сделал». «Тогда я и тянуть не стану, а сразу с тебя его и истребую». Перестал я улыбаться и серьезно на него посмотрел. «И что же ты хочешь?» Смотрю, с мангуста тоже улыбка слетела, и он подобрался, как перед прыжком, а глаза чуть ли не льдом покрываться стали. Наклонился к нему и прошептал. «Пиво мне своего налей, черти сколько его уже не пил!» И, откинувшись назад, захохотал. «Шут ты, а не шатун!» Расслабился и усмехнулся он. «Может, памятник?» Вспомнил он нашу пикировку в свое время. «Не надо!» Вперед руки вытянул, притормаживая его. «Лучше пиво дай!» Вздохнув показательно, поднялся и пошел в угол, где, открыв шкаф, налил пиво в 2-литровые кружки. «Ты как, на пиво меня развести или по делу пришел?» К как ополовинили тару, задал он вопрос. «И по делу тоже», – кивнул. «Есть такой Рудый, недалеко от меня гостиницу с кафе держит». Мангуст согласно кивнул. «Знаю такого. Он меня в рейд пригласил, но что-то крутит. Говорит, что посоветовали ему нас, а кто, так и не признался». «Рейд за продуктами? Я смотрю, это уже и не секрет вовсе, а то нас он просил не распространяться на эту тему». «Удав приходил, просил дежурство отменить, заодно и рассказал, куда собирается», – пояснил он, откуда информация. «Но тебе не говорил, что собираешься с ними». «Сегодня только собираемся у Рудова, обговорим детали рейда, так что кто там еще едет, я не знаю. Но Удав это хорошо, с его командой я уже работал». «Действительно хорошо, спаянная опытная команда, и главное, у них сенсор есть, которого у нас уже нет». «Так что о самом Рудом можешь сказать?» «Гнилых дел за ним замечено не было, я его еще по клину шапочно знаю. Его отряду и там гостиница принадлежит. Когда сюда стаб заселять ехали, и им предлагали. Они согласились, половина отряда там осталась, половина сюда перебралась. Уже не помню, что там у него в деле есть, да тебе оно и не нужно. Но то, что их отряд проверяли и ничего не нашли, это точно». «Это хорошо. Значит, спокойно можно с ними отправляться и удара в спину не ожидать. Тем более Удав, а с ним мы уже работали и вроде как неплохо». Допили пиво и еще немного поболтав, откланялся. Вежливо попрощался с Лизаветой. Так помощницу Мангуста зовут. Но был проигнорирован и отправился домой. Скоро крыс со своими людьми должен подтянуться. Знакомиться с ними будем. Не успел прийти, как и они подошли. Давно я не видел, чтобы у рейдера основным оружием был арбалет и топор с клювом на обухе. А тут 5 человек стоят с таким вооружением, и только у крыса и еще у одного на поясе кобура с пистолетом. Вру, автомат еще есть, у крыса за спину закинут. Вот и все их вооружение. С таким оружием только мулы у муров бегают. Вспомнил цыгана, типа крестного моего, которого я сам и спровадил на тот свет. Вот он как раз с арбалетом и не только бегал, но и стрелял неплохо, только чудом мне в живот болт не вогнал. «Ты не смотри на нас так, шатун. Кто тебе нужен, здесь присутствует. 3 водителя на грузовике есть», — указал он рукой на них. «А глаз?» — махнул он на самого молодого в их группе парня. «Мухи яйца на лету из арбалета отстрелит». Я посмотрел на этого глазастого более внимательно и даже понял, почему его так прозвали. Когда имя крыс назвал, тот рефлекторно потянулся рукой очки поправить. Но их-то у него уже не было, зрение в норму пришло, а рефлексы старые остались. «Да и остальные все», – продолжал тем временем крыс, – «с ним ловко обращаются. Так что если на какого пустыша или бегуна нарвемся, то сами его и оприходуем, а от остальных вы нас прикроете». И смотрит пристально. Я кивнул. Об этом мы с ним и договаривались вчера. Мы их прикрываем, а они грузовики грузят нужным нам товаром и их же доводят до стаба. «Но только смотри, шатун, если какая тварь к нам прорвется, то мы за тебя воевать не собираемся. Разбегаемся, и тогда каждый сам за себя». «Договорились. Вчера же обо всем этом с тобой разговаривали. Зачем повторять?» Крыс не ответил, только плечами чуть пожал. Еще раз окинул взглядом лица стоящих передо мной людей. Но те спокойно смотрели в ответ. «Это все же не носильщики. Это для тех выезд за пределы стаба трагедия, а эти почти не волнуются. В 6 часов подтягивайтесь, в 7 выдвигаемся». «Мы подойдем», – махнул крыс своим рукой, и они толпой потопали на выход. Повернулся к Тихому и вскинул брови вопросительно. «Да нормально все будет. Правильно он меня понял. Мы с ними уже работали. Рисковать они и вправду не станут. Разбегутся сразу. Но если их прикроем, то свою работу выполнят тщательно. Для них счастье, что мы их к себе приблизили. И со сбытом товара у них проблем теперь нет. Так что не подведут. Посмотрим. Глянул на часы. Только через час к Рудому выдвигаться. Ну что, пошли Андреевну навестим. Посмотрим, чем она там сегодня угощает. А то не позавтракал сегодня, и теперь кишки марш играют. Можно, согласно кивнул Тихий. Неплохо так позавтракали, пообедали у Андреевны. Потом немного приняли за знакомство у Рудова в его кафе, где он собрал нас всех в отдельном малом зале. Познакомились, с кем не были знакомы, и более детально обсудили предстоящий рейд. По довольно подробной карте, нарисованной Рудом от руки, выбрали каждому позиции и, угостившись на пасашок, потопали с Тихим домой собираться. Пообщавшись с другими участниками рейда, подозрения насчет подставы слегка поутихли. Удав, как и говорил Мангуст, со своей группой с нами едет, и остальные вроде как все нормальные, подозрений не вызывали. Утром, без опозданий разных всяких форс-мажоров, выехали колонной на север, где в 40 километрах от нашего стаба город Щекино и находился. Из всех держателей кафе и гостиниц только мы и сопровождавшие нас охотники были без грузовых машин, остальные – один-два грузовика, другой – четыре с собой взяли. Но я крыса послушался. Он знает, где там рефрижераторы и другие грузовые машины с товаром найти можно. Поэтому мы своего монстрика и не взяли, несмотря на то, что остальные на нас косяки бросали. За товаром едет, а куда грузить собирается? Но взглядами дело только и ограничилось. Им по большей части плевать на других и на их заскоки. Главное, чтобы эти причуды их не затронули. Ну а нам по боку на их взгляды. Если повезет, то сразу с продуктами грузовики найдем. А не повезет, так найдем, на чем груз доставить. Не люблю этот участок дороги. Разорвал тишину Тихий, как только выскочили на хорошо просматриваемые просторы. Я тоже не люблю. Есть тут участок неприятный недалеко от стаба. Сама дорога-то отличная, трехполосная, без всяких рытвин в асфальте. Но вот то, что обзор только вперед и назад, и случись чего деваться отсюда некуда, вот это напрягает. Верхушку холма пропилили при прокладке дороги, и едешь теперь 4 километра, как в тоннеле. Дальше тоже не лучше, там лес вплотную к асфальту подступает, а у нас сенсора нет. И приходится надеяться на чужого. Но пролетели этот участок, не останавливаясь, и Тихий выдохнул облегченно, как и все мы. Ничего, у удава в группе сенсор неплохой, если что, предупредит вовремя. Вы как, нормально устроились? Оглянулся назад, где в багажном отделении крыса с его людьми разместили. Вчера сиденья там поставили вдоль бортов, так что вся надежда на то, что найдем грузовики в городе, а то наш мародер и не мародер теперь вовсе. Места в багажнике почти не осталось, и грузить случись что некуда. Нормально, Шатун, с комфортом едем. Интересуюсь потому, что им там пришлось на ящиках расположиться, на которые мы сиденья приделали. Но раз нормально, то нормально. Опа, менты! Воскликнул вдруг Катран. Именно он за рулем сейчас. Какие нахрен менты? Колонна притормозила на перекрестке, и к стоящей у обочины гаишной машине метнулись люди удава, шустро ее вскрыв. И правда, менты? Наблюдали, как из машины вытащили совсем ослабших пустышей в форме и быстро их обшмонали, как обыскали и саму машину. И даже что-то там нашли. Видно было, что в руках что-то потащили к своим машинам. Сколько раз здесь уже ездили, А это первый раз, когда ментов увидел. Провожая взглядом скрытую тачку, проговорил задумчиво Тихий, как только колонна тронулась. Принялись снова каждый свои сектора контролировать. А то на сенсора надейся, но и самим расслабляться не следует. Опа! Снова Катран. Твари! После перекрестка с ментами проехали пару километров, миновали придорожное кафе с двухэтажной гостиницей в поле стоящие, и еще через километр нам попались первые упыри. Снова остановка, и снова люди удава, как едущие первые, в прибыли. Положили группу, состоящую из лотерейщика и трех бегунов. Но для этого они и едут с нами. Мы-то за товаром, а они слегка проветрятся и поохотятся. Может, Руды и еще что им пообещал, но я на этот счет ничего не знаю, нас не просвещали. Еще не раз за время пути звучало «Опа!», и пока мы добрались до Щекина, нам тоже пришлось пострелять. Покидая город и расползаясь по округе, упыри все чаще встречались мигрирующими группами по другим кластерам, и уже одним охотникам не справиться с ними. Вроде как нормальная позиция. Стали практически на границе двух кластеров в кустарнике, росшем подковы. Загнали машину внутрь этой подковы и принялись оглядывать окрестности в оптику. Катран показал пальцем вверх, и тот понятливо кивнул, принялся квадрокоптера запускать. «Никого пока», – осмотревшись сверху, доложил Катран. «Это хорошо, что никого», – протянул задумчиво. Открытой частью эта подкова расположена к третьему кластеру, где город расположен и который от нас в километре находится. В бинокль там сейчас никакого движения не наблюдается, так что... «Обустраиваемся», – принял решение. «Со стороны города маскировочную сетку натягиваем, чтобы нас оттуда после перезагрузки сразу не попалили, а то приедут поинтересоваться, кто мы такие и что вокруг творится». Хоть безбашенные элементы могут и так на стрельбу подтянуться. Натянули сетку и, достав мешки, принялись их землей наполнять и позиции оборудовать. Разложили оружие. Хорошо на машине передвигаться. Для каждой цели у нас свой ствол имеется. Можем себе это позволить. Нечего на простых тварей дорогие боеприпасы тратить. А так оружие поменял и не заморачиваешься. Сняли крышки с ящиков вместе с сиденьями и достали корнеты. Это если вдруг к нам совсем уж непрошенные гости заявятся. Встречать так встречать. Крыс чуть не облизывался, вокруг ходил, пока мы оружие доставали. А как пару пусковых принялись устанавливать на разные направления... «Богато живете, Шатун!» – прорвало его наконец. «Не жалуемся», – повернулся к нему. «Не хочешь с нами за подобным богатством в следующий раз прогуляться?» «Не, Шатун», – криво ухмыльнулся он. «Мы уж лучше без такого богатства, зато целые», – кинул он намек, каким я вернулся из прошлого рейда, и отошел к своим людям. Они при виде ПТРК заметно успокоились и теперь город рассматривали, припоминая, что где находится.